Да, что-то приходится решительно пересматривать, не боясь повредить и отбросить старые клише, идеологические и психологические. Одно из таких идеологических и психологических клише, самых устойчивых, с которыми спорили еще Достоевский и Толстой, но которые дожили и до атомной эры, так называемый арифметический гуманизм. На этой проблеме еще в 60-е годы сосредоточил, заострил внимание наш философ Корякин в статьях «Правда о посеустороннем мире. Вопросы философии», 1967 год, номер 9, и «Антикоммунизм. Достоевский и Достоевщина. Проблемы мира и социализма», 1963 год, номер 5. Когда-то Достоевский подставил подножку безоблачной логике арифметического гуманизма, который увлеченно подсчитывал, сколько голов не жалко ради счастья миллионов обиженных и униженных. Сколько же не жалко? 100 голов, тысячи, 100 тысяч. Ну, а если эти сотни и тысячи абстрактных единиц взять да и персонифицировать, не просто единица, а ребенок, ради вас, счастья вашего, будет замучен один единственный ребенок. Примите вы, лично вы, свою порцию счастья, или, может, вернете билет, как Иван Карамазов возвращал самому Богу. И тем не менее, после Достоевского, Толстого, арифметический гуманизм, столькими можно пожертвовать ради стольких, царил не в одних только головах политиков, но и во многих произведениях литературы. И не будем максималистами в оценке этих произведений задним числом. Доатомное человечество еще многое могло себе позволить, не выглядя самоубийцей, говоря горькими словами Толстого, как не убить не только одного человека, но сотни, тысячи людей, если мы твердо уверены, что смерть этих тысяч даст благо миллионам. Достоевский именовал это бесовством, проецируя его на будущее, когда родители человеческого счастья потребуют, тогда это казалось немыслимым преувеличением, миллионов голов. Петруша Верховенский в «Бесах» передразнивает оппонентов и самого автора. Кричат: «Сто миллионов голов! Это может быть еще и метафора!» Примечание метафоры многие политики считали программное заявление идеи бесноватого и долго не хотели верить, даже когда вовсю заработала нацистская машина истребления целых расовых единиц, что слова Гитлера выражали именно то, что фашисты собирались осуществить на практике. А дальше приводит аргументы, которые и после Достоевского, но до бомбы, звучали порой даже убедительно, особенно если ими пользовались не петруши, а честные борцы за человеческую справедливость, счастье большинства. Но чего их бояться, то есть голов, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не 100, а 500 миллионов голов? Но потом были 30-е и 40-е годы 20-го столетия. Нацизм с его программой и практикой убирания с планеты уже сотен миллионов неарийцев. Вот как перевернули формулу Петруши. Уже 500 и более миллионов ради блага 100 миллионов. Заметьте, во имя блага, счастья, не большинства отринутых, а меньшинства, себя избравших. Раз можно ради счастья и ради будущего пожертвовать тысячами голов, чужих, разумеется, так почему не миллионов ради, собственно, большего счастья? А если миллион, то почему только один? И какая разница, кому и скольким быть счастливыми, если счастье возможно, в принципе, на чьих-то мучениях и костях? Важен разрешающий принцип, а уж применить его найдется кому, и, может быть, совсем не в тех целях. Об этом и Толстой предупреждал. Как только человек допустил возможность совершить насилие над одним человеком во имя блага многих, так нет пределов того зла, которое может быть совершено во имя такого предположения. На таком же предположении основывались в прежние времена пытки, инквизиции, рабство, в наше время суды, тюрьмы, казни, войны, от которых гибнут миллионы. Можно даже великую истинно гуманную цель исказнить до неузнаваемости таким принципом, средствами такими. Наглядный тому пример пишет Шахназаров в статье «Логика ядерной эры», Печально известная мысль о том, что мировая война является допустимым средством установления новых порядков, и что если в результате ее погибнет половина человечества, то оставшаяся половина сможет построить на развалинах старого мира новую счастливую жизнь. Такой социализм, мы уже убедились, способен отлично поладить с самым оголтелым империализмом, вполне сойдясь на логике современного арифметического гуманизма. Во имя того-то и того можно и сотнями миллионов голов пожертвовать. Потому что есть вещи важнее мира. Спросить бы у генерала, бывшего госсекретаря Александра Хейга, или его последователей, при их детях и внуках спросить, какие же это вещи и понятия важнее самого существования человека на планете. Подобную политику, исходящую из посылки, что есть вещи поважнее, ценнее самой жизни на Земле, не назовешь иначе, как шантажом. Шантажом историческим.